Если бы они отказали мне в этот раз, я не знал, что бы я тогда делал, поэтому я ждал этого собеседования так, как будто от него зависела вся моя жизнь. Позднее я задавался вопросом, как бы все повернулось, если бы мне удалось пройти первую программу тренинга, или если бы человека, который принял меня на работу, не уволили. Меньше бы тогда было ссоры проблем дома, нехватка денег усугубляла все другие проблемы. Джеки считала, что курить травку, чтобы расслабиться, как я иногда делал, или отпускать громкие критические замечания недопустимо. Я же считал, что она в меня не верит, и это меня бесило. Моя интуиция подсказывала, что она может использовать Кристофера, чтобы отомстить. Кульминация произошла как-то вечером в четверг, когда мы услышали новость о том, что сынишка моей приятельницы Латрелл, Себастьян, погиб на улице. Его сбила машина, когда он катался на своем трехколесном велосипеде. Мы ссорились не из-за этого, но трагическая новость усилила наши эмоции, когда мы стали выплескивать друг на друга все наше недовольство. Это настолько измучило нас, что мы уснули, так и не придя к согласию. Утром в пятницу, когда наши ноги касаются пола, все начинается с того места, где оборвалось вчера. Она одевается, чтобы уйти, давая мне понять, что раз я никуда не иду, я должен надеть Кристофера и отвезти его в детский сад, за который нам нечем платить. Но мы вынуждены водить его туда, чтобы не потерять место, когда у нас будет работа. Я впадаю в панику. Джеки быстро собирается и направляется к двери. Я иду за ней, требуя. «Куда ты идешь? Нам нужно во всем разобраться, и ты никуда не пойдешь, пока мы не разберемся». Не обращая на меня внимания, она идет вниз по ступенькам. Я бегу за ней, стараясь схватить ее за руки и повернуть к себе. Она пытается вырваться, я беру ее за оба запястья, но она снова уворачивается, пытаясь уйти. Расстроившись, что зашел слишком далеко, я ослабляю хватку, и она падает в розовые кусты. Она встает слегка поцарапанная и отряхивается. Я, забыв о своей дурацкой гордости, извиняюсь, а Джеки кричит в ярости: «Убирайся отсюда!» Наша ссора возобновляется. «Нет, я никуда не пойду», — отвечаю я в бешенстве и, хлопнув дверью, возвращаюсь в дом купать Кристофера. Дальше следует череда событий, которые стремительно выходят из-под контроля и оборачиваются целой серией юридических осложнений, которые по сей день остаются двусмысленными из-за категорического отказа Джеки возбуждать дело по поводу инцидента с розовыми кустами. Очевидно, что изначально она именно это собиралась делать, потому что через 10 минут после ее ухода раздается стук в дверь. Завернув Кристофера в полотенце и взяв его на руки, я открываю дверь, обнаружив на пороге двух молодых полицейских офицеров из Беркли. За ними на дорожке перед домом стоит Джеки. Один из офицеров спрашивает: «Вы Крис Гарднер?» «Да», — отвечаю я, непонимающе пожав плечами. Второй полицейский объясняет: «На вас поступила жалоба от проживающей по этому адресу женщины. Она сказала, что вы ее избили». «Что?» «Нет, я не избивал ее», — категорически отрицаю я. Первый полицейский спрашивает, откуда у нее царапины на теле. Я показываю на розовые кусты, объясняя, что она упала. Но второй полицейский говорит: «Нет, сэр, она сказала, что вы ее избили».